Глава 12. Как стать благопотребным сосудом? Дорогие друзья, если посмотреть вокруг не слепыми, но поистине открытыми глазами, то можно ужаснуться тому, как выглядит все в сегодняшнем мире. Особенно же печальным является тот факт, что за последние 50 лет общее число людей, относящихся к христианству, уменьшилось чуть ли не в 3 раза. В то время как другие нехристианские вероучения и безбожие распространяются дальше и дальше. Почти во всех церквах, за редким исключением, посещение богослужений уменьшается, и потому тот, у кого еще есть хоть немного духовной жизни, должен взывать к Господу, умоляя Его помиловать нас и остановить это движение под уклон. Я не могу понять тех христиан, которые остаются довольными сложившимся положением. Оглянитесь и посмотрите вокруг себя. Не правда ли, что можно прийти в ужас от того, что видишь и слышишь сейчас? А ведь только один Бог знает, что еще может принести нам будущее. Вот почему для нас теперь остается лишь одно спасение – истинное духовное пробуждение, которое полностью согласуется с Библией и которое дарует Господь, начав действовать через Своего Духа. Если же мы не переживем истинного, тогда попадем под другое влияние и будем увлечены ложным течением. Другого выхода нет. Поэтому, друзья мои, каждый христианин должен быть горящим христианином, сердцем, пламенеющим для Господа. Всякого же, чье сердце едва теплится, можно назвать в таком случае предателем Царства Божьего. И потому, если такие дети Божии теряют уверенность в спасении, этому можно только радоваться, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Моя молитва к Богу заключается именно в том, чтобы таковые как можно скорее пробудились от своего духовного сна. Я далек от мысли успокаивать и утешать верующего человека, который духовно находится далеко от того масштаба, которого ожидает от него Господь. Если кто-нибудь говорит мне, что пробуждение у нас в Южной Африке является чем-то неверным, в чем есть нечто нечистое, небиблейское, тогда я отвечаю ему: «Брат, если ты знаешь что-то лучшее, тогда покажи мне это лучшее, но не приходи с пустыми словами и видом благочестия, отрекаясь при этом силы Божией». Евангелие и слово о кресте должно быть силой Божией, которая способна перевернуть и поставить на ноги сегодняшнее христианство, совершив с ним то же, что случилось когда-то в Иерусалиме. Каждый христианин должен быть горящим свидетелем Иисуса Христа. Каждый, без исключения, молодой или старый, мужчина или женщина, холостой или женатый, мы не можем больше терпеть в нашей среде таковых, чьи сердца не бьются для Господа день и ночь, и для которых дело Божие не стоит на первом месте. Мы, называющие себя христианами и последователями Христа, должны жить так, чтобы Иисус был для нас первым и последним, был поистине нашей жизнью и нашим каждодневным хлебом. Наступило время, когда никому нельзя стыдиться Господа, когда каждый христианин должен сделаться явным для всех. Мир делает все возможное для торжества дьявола. Так когда же мы, христиане, начнем, наконец, делать это для нашего Господа? Мир борется за власть сатаны. Слуги дьявола делают все для его славы и для его господства над душами людей. Так насколько же больше должны это делать мы, христиане, для нашего царя и нашего господина? Нам с вами нельзя забывать, что времени остается совсем немного, потому что все идет к концу. Мы с вами живем как раз в такое время, о котором написано: «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут иметь вид благочестия, но силы его отрекутся. Второе послание к Тимофею 3:1-5. Именно о них апостол Павел пишет нам: таковых удаляйся. Итак, избегай каждого так называемого христианина, который имеет только вид благочестия, но силы Божией отрекается. Испытай также и себя самого, не являешься ли и ты таковым. Вникните глубже в эти слова, друзья мои, и подумайте, не наступило ли действительно время, чтобы мы начали серьезно относиться к Слову Божьему. Доколе еще нам хромать на оба колена? Разве не пришел уже тот момент, чтобы мы поистине воздали честь Богу нашему, и чтобы жизнь наша стала верным свидетельством того, что только Он является истиной, а Библия – путеводителем к Нему? Ведь должен же, наконец, пробить тот час, в который Господь станет нашим последним словом, имеющим решающее значение. Когда Бог действует, то делает это так, как хочет. И я не знаю почему, но Он действует всегда именно через нас, людей. Господь нуждается в человеческих сосудах, и потому встает вопрос, как стать сосудом, годным к употреблению в руках живого Бога. С этим вопросом нам приходится сталкиваться повсюду. Христиане спрашивают: что нам делать, чтобы Господь даровал пробуждение? Что для этого необходимо? Как стать сосудом, потребным небесному владыке? Во втором послании к Тимофею, во второй главе, 19-21 стихах, мы читаем: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Здесь Слово Божие говорит нам о том, какие сосуды существуют в Доме Божием и в каком они бывают употреблении. Но самым замечательным в этом месте Писания является то, что этими словами не заканчивается мысль Духа Божьего, который затем подводит нас к главному. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Дорогие друзья, это и есть ключ и ответ на все поставленные вопросы. Здесь, словами апостола Павла, Господь говорит нам о том, как важно очищать себя от всякой скверны нашего духа и нашей плоти, и что этот процесс очищения является совершенно необходимым и обязательным условием для того, чтобы Бог мог взять нас в свой удел. Без этого мы не можем стать орудием в Его руках, не можем стать тем сосудом, который Он употребил бы к Своей славе. Некоторые люди говорят: «Что ж поделаешь, если я таким родился? Такой уж у меня характер. Мои родители тоже были такими. По-видимому, я являюсь всего лишь только глиняным сосудом, который не может быть применен для славы Божией. К сожалению, этого уже не изменить». Но благодарение Богу, что это не так, и что вовсе не нужно таким оставаться. Даже если ты являешься глиняным сосудом, сосудом не к чести, и твоя прежняя жизнь была к бесславию Божию, то и тогда это может и должно измениться. Причем не через то, что ты начнешь изучать богословие или посещать библейскую школу, хотя я вовсе не хочу сказать, что это является неверным. Только все это не поможет, если мы не очищаемся лично, ведь согласно Слову Божьему, именно очищение является главным. В течение многих лет мы вновь и вновь могли убеждаться в том, что у Бога нет лицеприятия и что Он поистине не взирает на лица. Будь то мужчина или женщина, молодой или старый, всякая душа, которая очищает себя и делает добро, угодно Господу и станет Его благопотребным сосудом. При этом не играет никакой роли, кем является этот человек, образованный он или совсем неграмотный, мужчина или женщина, служитель ли он в церкви или простой рядовой член. Главное, чтобы у него было чистое сердце и чистая жизнь, потому что только тогда Дух Божий может действовать. Если же в жизнь такого человека входит грех, тогда Дух Святой огорчается, а значит и действие его прекращается, причем до тех пор, пока это не будет очищено и приведено в порядок. В прочитанном выше тексте есть еще такие слова: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Видите, дорогие друзья, что в очах Господа является твердым основанием, на котором мы должны строить. Нам нельзя строить на другом основании, потому что тогда мы будем строить на песке. Мы не можем строить на хорошей проповеди, не можем основываться на человеческой мудрости. Мы не должны также утверждаться на определенном учении, но только на одном Божьем фундаменте, который указан нам Словом Божиим. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Бог свят и не может терпеть никакой неправды. При этом имеется в виду не неправда в жизни посторонних людей, но неправда в моей собственной жизни. Не грех моих ближних, но мой собственный грех огорчает Духа Божьего, живущего во мне. В подтверждение сказанному хочу привести хотя бы один пример из жизни детей Божиих. Их так много, тех, которых Господь употребляет в Своем Царстве и о которых можно было бы рассказывать в продолжении многих дней. Но сейчас у меня на сердце лежит желание рассказать вам об одной женщине, чтобы показать, в какой великой силе Господь может действовать через самую простую женщину. Ведь Он может все. Он может говорить, как хочет и через кого хочет. В Библии есть даже пример, когда Бог говорил через осла, потому что пророк в тот момент был слеп. Вспоминая эту историю, можно только с сожалением сказать, что подобное повторяется все снова и снова. И теперь, в нашем 20 веке, нередко бывает так, что пророк бывает слеп, не видя того, что должен был бы видеть. Тогда приходится заговорить какому-то «ослу», в кавычках, чтобы спасти жизнь такого пророка. Женщина, о которой пойдет мой рассказ, жила в таком месте, в такой семье и в таком доме, где было действительно очень и очень тяжело. Уже в первую неделю после свадьбы она получила первые удары палкой по голове. Ее муж был ужасно злобным человеком, быстро впадающим в ярость. Он был алкоголиком и мог так ругаться и материться, как мало кто это может. Имея работу, он, тем не менее, вообще не заботился о содержании своей жены и детей, в результате чего трое из их детей умерли от голода. Муж не только пропивал все, что зарабатывал, но еще и изо дня в день применял кнут или палку. Тело этой женщины до сих пор испещрено шрамами и рубцами от побоев. Точно так же почти каждый ее ребенок имеет на своем теле такие же страшные следы. По этой причине жене и детям приходилось нередко спать на улице. Это была поистине ужасная жизнь. Интересно то, что Господь часто действует именно там, где обстоятельства самые худшие, и потому так верны слова этого гимна: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Именно в глубокой темноте свет выглядит особенно ярким. Если зажечь свечу в ясный день, то свет ее будет почти незаметным. Но если же эту свечу зажечь глубокой ночью, тогда ее свет будет особенно ярким и заметным. У Зулу семьи живут всегда вместе, а значит и невестки со своими свекровками. Но в случае, о котором я рассказываю, совместная жизнь была настоящим адом, потому что в дополнение ко всему свекров была тоже на редкость злой женщиной. Неудивительно поэтому, что в такой семье происходило много ссор и драк. Дети говорили, что когда они вырастут, то первым делом расправятся со своим ненавистным отцом, желая ему только смерти. Так обстояли там дела, и это продолжалось до тех пор, пока эта женщина не покаялась. Это было в 1963 году, но до сегодняшнего дня я не могу забыть ее покаяние. Помню, что как-то раз после собрания она пришла ко мне, принесла свое горе и свою нужду. Как вы думаете, что она при этом говорила? Чтобы не делать из этого загадку, скажу вам, что она делала это так же, как, к сожалению, делают многие женщины. «О, — жаловалась она, — мне так тяжело с моим мужем. Он у меня такой жестокий. Он неверующий и ужасный пьяница. Он живет с другой женщиной. Он страшно ругается и матерится». Рассказав все о нем, она переключилась затем на свою свекровь, описывая ее самыми нелестными словами. После того, как она закончила со всем этим, я спросил ее: «Скажи, пожалуйста, а как выглядит дело лично у тебя, в твоей духовной жизни?» Она была так называемой христианкой и даже являлась руководительницей молодежи в своей местной общине. Не понимая, с какой стати я заговорил с ней об этом, она недоуменно спросила: «Почему ты ведешь речь обо мне? Проблема-то ведь не во мне, а в моем муже. Не я, а он является причиной всех наших семейных неурядиц». «Хорошо. Но давай-ка посмотрим, что говорит об этом Библия. Подумай, может быть, это и есть твоя миссионерская нива. Не является ли твоим преимуществом именно то, что ты находишься вместе, где царит непроглядная тьма? Ведь как раз в таких условиях твой христианский огонь может гореть и светить особенно ярко». «О, это для меня горькая пилюля», — говорила расстроенная женщина. «Да, лекарство бывает горьким, но это не столь важно, коль оно помогает. Как мы уже говорили, друзья, когда речь идет о пробуждении, не нужно забывать о том, что оно начинается лично у тебя, жена, а не у твоего мужа. Оно начинается у тебя, дорогой муж, а не у твоей жены. И у тебя, дочь и сын, а не у твоих родителей. Господь начинает свое дело именно с того, кто молится и просит о действии Божьем. Потому-то и этой христианке было сказано: «Забудь теперь твоего мужа, забудь злую свекровь, и подумай о своей собственной жизни, в порядке ли она, очистила ли ты ее перед Богом». Так Дух Божий начал свою работу в ее сердце. Тогда она поняла, что тоже уже грешила, что не только муж, но и она сама уже стала виновной во многом, и что не только свекровь была злой, но и у нее самой в сердце жила такая горечь, что она не могла уже больше прощать. В тот момент, когда ее внутренним духовным очам открылось все это, она испуганно воскликнула: «Что же мне теперь делать?» «Очисти прежде твою собственную жизнь, приведи ее в порядок и побеждай зло добром». После того, как Дух Божий начал свое дело очищения в ее жизни, Эта женщина стала постепенно изменяться, превращаясь в тот сосуд, который был нужен Господу для его употребления. Она начала с того, что пошла сама к своему мужу и сказала ему: «Дорогой муж, прости меня». При этом она не говорила ему о том, что он, изменяя ей, блудил с другой женщиной. Нет, она признавала, что грешила сама. «Я не была такой женой, как учит этому Библия», — говорила она. «Я не повиновалась тебе и не имела к тебе любвеобильного сердца. Я сердилась и злилась на тебя, потому что мне было не вмоготу, когда кто-то пьянствовал или матерился. О, как мало у меня было при этом терпения! Прости меня за это, мой муж! Пожалуйста, прости меня!» Потом она пошла к своей свекрови и привела свои отношения с ней в порядок. На следующий день, возвращаясь с работы, она зашла в магазин и, собрав все свои ничтожные гроши, купила ей буханку хлеба. Вот так, делая добрые дела, она собирала горящие уголья на головы этих людей. А вскоре после этого Дух Божий начал действовать через нее в великой силе. Сначала обратился к Господу ее первый ребенок, затем второй. Вслед за ними покаялась и уверовала в Господа ее свекровь. Прошло совсем короткое время, и покоренные ее любовью уверовали ее заловки и живущая рядом соседка. Это было подобно цепной реакции и продолжалось до тех пор, пока все люди, живущие в той округе, не отдали себя Иисусу. Они каялись один за другим, причем не через проповедь, а через живое свидетельство жизни этой женщины. Если жизнь человека соответствует Писанию, тогда его слова имеют силу и не являются той пустой болтовней, на которую не очень-то обращают внимание. Дорогие друзья, хочу подчеркнуть, что нам уже многократно приходилось убеждаться в том факте, что как только какой-нибудь человек начинает очищаться и приводить в порядок свою жизнь и свои отношения с Богом и людьми, Дух Божий тут же начинает действовать, подтверждая тем самым, что данная душа находится на верном пути. Таковые очень быстро становятся верным орудием в руках Божиих, сосудами, годными Господу для Его употребления. Но если эти христиане, уже став потребными сосудами, дают возможность греху снова войти в их жизнь, то они быстро становятся опять непригодными для Господа. И Дух Святой прекращает через них действовать. Каждый из нас имеет эту привилегию – стать сосудом, благопотребным владыке после того, как, очистив свою жизнь, начнет верно служить Господу. Служить, оставаясь верным в малом и самом незначительном, и жить такой жизнью, которую поистине можно назвать жизнью в Господе. На языке зулу мы говорим так: «Господь дарует пробуждение». Господь благословляет и действует через то, что человек живет жизнью, которую он, то есть Бог, ожидает от него. Причем очень важно, чтобы жизнь у нас была такой не периодами и не от случая к случаю, но постоянно, изо дня в день, потому что только тогда Бог прилагает свое благословение». Именно так было и в примере с этой черной женщиной. Лишь только тогда, когда она согласилась пойти этим путем, Господь благословил ее. Он и сегодня еще употребляет ее как свой ценный сосуд, причем больше, чем когда-либо раньше. Однако нужно еще сказать, что в те прошедшие годы она не раз столкнулась с тем, чему ей пришлось научиться. Всегда, когда она ходила в духе, Бог пребывал с ней. Но как только она начинала поступать по плоти, Господь отступал и Дух Святой не стоял уже на ее стороне. Если она в смирении своем была верна Господу, то муж давал ей возможность бывать на собрании. Но как только она начинала поступать по плоти, сердиться и возмущаться, если в ответ на его ругань она отвечала противоречием, то тогда казалось, будто дьявол снова получал силу, и муж снова запрещал ей посещать богослужение. Когда такое случалось, она приходила к нам в своей нужде и говорила: «Я не могу быть с вами, муж опять запретил мне ходить на собрание». «Да? Но почему? Что случилось?» «Ах, я не могла больше выдержать, мне было уже не умоготу, и потому я ему тоже кое-что сказала». «А как ты считаешь, было ли это от Духа Божьего или от плоти?» «Нет, это было не по воле Божией, потому что я говорила не в любви и не в христианском духе смирения». «Тогда пойди и приведи это в порядок». «Но это, наконец, ниже моего достоинства. Я не могу пойти с этим к мужу, чтобы снова просить у него прощения». К сожалению, у многих женщин это действительно так. Им легче попросить прощения у другого мужчины, чем у собственного мужа. Однако Господь не давал этой жене покоя, и, не имея другого выхода, она смиряла себя, шла к мужу и говорила: «Прости меня, в этом я поступила неправильно. Господь не терпит подобного». Лишь после того, как она это делала, Господь опять открывал для нее двери, и в следующий раз она снова бывала на собрании. Происходившее с ней было и для всех нас лекцией и важным уроком, из которого мы научились также поступать не по плоти, а по духу. Гнев, обида, раздражительность, нервозность являются ничем иным, как делами плоти, от которых необходимо очиститься и, смирившись, стать таким, чтобы Дух Божий мог действовать и чтобы ничто сатанинское в нас не угашало его. Прошло не так уж много времени, и муж этой женщины покаялся, и с тех пор многих сам приводит ко Христу, о чем можно было бы тоже много рассказывать. Однако, не знаю почему, но я чувствую побуждение говорить именно об этой женщине. Возможно, потому, что среди вас находятся такие жены, которые Господь хочет употребить и которых на примере этой женщины хочет научить и подготовить к этому. Дорогие сестры, хочу обратить ваше внимание на то, что муж этой женщины начал меняться лишь тогда, когда она сказала в сердце своем: «О Господь, я готова смириться и идти Твоим путем, делая только то, что Ты хочешь. Если это Твоя воля, чтобы я имела такого мужа до конца моих дней, тогда я принимаю это с радостью. Только даруй мне милость всегда оставаться верной Тебе». Именно через это Господь коснулся тогда сердца ее мужа. Не в силах понять произошедшей в ней перемены, он говорил ей: «Слушай, я ведь знаю тебя, знаю, какая ты упрямая и как тяжело тебе смириться. Что же случилось с тобой теперь? Ты стала неузнаваема другой». Так эта простая черная женщина сделалась тем светом, который направлял другие души ко Христу. И тогда в жизни ее исполнились слова: «Кто верует в меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Потребовалось бы очень много времени, чтобы рассказать подробно обо всем, что делал для нее Господь и как благословлял ее, о том, как покаялись все остальные ее дети и престарелые родители. Смирившись перед Богом, она приобрела для Него их всех. Прошло время, дети выросли, и все без исключения стали тружениками на миссионерской ниве. Потом появились внуки, которые также следуют за Господом. Один из них, маленький Квази, будучи в 4-летнем возрасте, умел так сказать людям о Боге, что взрослые, плача, начинали каяться. Как видите, дорогие друзья, Эта женщина стала благопотребным сосудом, потому что согласилась очистить и привести в порядок свою жизнь. Хотелось бы, чтобы этот простой, жизненный пример послужил для вас тем толчком, который помог бы и вам решиться сделать то же самое. Я верю, что подобный ваш шаг может стать началом того, о чем вы, возможно, даже и не предполагаете. Кто знает, может быть, спасение душ ваших близких, родных, друзей и знакомых зависит от того, согласитесь ли вы так же, как эта черная женщина, очистить и привести в порядок свою жизнь. А ведь Божий план спасения не замыкается кругом тех, кого вы знаете и любите. Перед нами лежит весь мир, и Господь, обращаясь к нам, говорит: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари», а это значит тысячам и миллионам других людей. Ведь никогда еще во всей истории человечества не было столько язычников, как сегодня. Что будет, если Господь однажды спросит с нас за гибель этих душ? Вот почему каждый христианин должен широко распахнуть Господу двери своего сердца, предоставив Ему сделать в нем то, что Он давно уже хочет. Только после того, как наше сердце и наша жизнь будут очищены, мы сможем стать сосудами, пригодными Господу для Его употребления. И тогда Он сможет действовать через нас так, как только Он один это может. Дорогие друзья, надеюсь, вы еще не забыли мой рассказ о том, как однажды в начале пробуждения, ощущая на душе большую тяжесть, я хотел провести день в посте и молитве и искал общение с людьми, которые в моих глазах были наиболее духовными. Вы, конечно, помните также, как встретили меня христиане, которым я тогда пришел, и как через эту встречу с ними я познал Господа таким, каким не знал раньше и пережил особенно близкое общение с Ним. Так вот, этими христианами как раз и была именно эта черная женщина вместе с ее мужем и их семьей. Когда эта маленькая церковь, склонив свои колени, начала молиться, то уже через 2-3 минуты открылось небо и место поколебалось. Как вы думаете, что было их секретом и почему Господь так быстро услышал их молитву и ответил им? Все дело в том, что эти люди искренне очистили свою жизнь, и потому их молитвы исходили из чистого сердца. Друзья мои, в этом-то и заключается весь секрет. Так давайте же очистимся. Давайте исторгнем из нашего сердца и из нашей жизни всякий грех, всякую нечистоту и всякое непотребство. Давайте просить Господа, чтобы Он открыл и показал все, что Ему не угодно в нашем сердце и нашей жизни. Указать нам на наши грехи является делом Святого Духа. Мы же должны предоставить Ему такую возможность и просить у Господа сил, чтобы привести в порядок все то, на что нам будет указано. Хочу еще сказать, что нам не нужно быть угнетенными и подавленными, когда Господь начнет совершать свое дело и открывать все, что огорчает Его Святого Духа. Напротив, мы должны быть радостными и благодарными Ему за эту милость. Давайте также, друзья, употреблять Слово Божие как зеркало. Ведь это также важно, чтобы все в нашей жизни соответствовало Писанию, и чтобы оно было записано не только на бумаге, но и в нашем сердце, в наших мыслях, в наших делах и поступках. Давайте будем достигать того, чтобы, глядя на нашу жизнь, другие люди могли бы читать в ней Слово Божие, Библию. Тогда только мы станем сосудами, годными нашему Господу для Его употребления. И тогда лишь Дух Святой будет использовать нас так, как Ему угодно. О, как я благодарен Господу за то, что Он поистине не взирает на лица. И да, дарует Он милость, чтобы здесь, на этом месте, нашлись бы такие сердца, которые были бы готовы стать пригодными для Него сосудами. Только запомните, друзья мои, что Бог нуждается в вас именно там, где вы находитесь. Вам вовсе не нужно ехать в Японию, Китай или Южную Африку. Живите для Господа там, где вы живете. Там должно начаться дело Божие. Если мы не годимся там, где мы есть, то и в другом месте от нас не будет пользы. Нам нужно быть пригодными там, где мы находимся. Не зря ведь Господь повелел своим ученикам оставаться в Иерусалиме. Оттуда ведь все и началось, и оттуда распространилось Евангелие по всему миру. Итак, кто очистится, тот станет благопотребным сосудом, сосудом в чести, сосудом для славы Божией. Господь непременно будет употреблять такой сосуд по своему усмотрению. Мир сегодня нуждается, возможно, не столько в проповедниках и евангелистах, сколько в том, чтобы каждый из нас стал сосудом, годным к употреблению в руках Божиих. Если мы будем способными стать благословением для других, тогда Господь непременно возьмет нас в свой удел и начнет совершать свое дело там, где мы находимся. Я не вижу другого выхода. Это является единственным спасением для нас, наших семей, наших родных и знакомых, а также для нашего народа в это последнее время. О, даровал бы нам Господь, чтобы здесь, среди вас, нашлись бы такие люди, которые приняли это всем сердцем.